Глава 15. Скай вернулся в управу и озвучил предложение. Начальник стражи обрадовался, будто лучших новостей ему год не приносили. Дело, тяжесть которого уже давила на широкие начальственные плечи, обернулось-таки в лучшую сторону. Городская стража может и дальше чинно охранять покой граждан славного города Скалки и не гоняться по закоулкам за непонятным злодеем с полными карманами запрещенной пыльцы. Злодей, конечно, никуда не денется, но есть ведь надежда, что он вообще не местный, уедет после ярмарки и пусть доставляет неприятности страже какого-нибудь другого города. Преступник тоже обрадовался, когда понял, что отделался только потерей пары ценных трофеев, даже торговаться не стал. Дело было закрыто, и волшебник с товарищами смог, наконец, вернуться в таверну. Вот только Пит всю дорогу подозрительно оглядывался, а Скай, невзирая на усталость, поставил на всех троих защитный купол. Мало ли, вдруг злоумышленник решит доделать свое черное дело еще чьими-нибудь руками. Только заперев за собой дверь комнаты, Скай смог вздохнуть спокойно. Минуло полторы свечки, за окном сгустились сумерки, а полчища убийц, одурманенных запретной пылью, так и не явились по душу одержимого. Пит сходил за едой, вернулся с подносом, уставленным ароматными горшочками и мисками. «Никто нами не интересовался», — успокоил он волшебника, нервно расхаживающего из угла в угол. «Хорошо, но что дальше-то делать будем? С призраком разбираться надо, а Ника без присмотра оставлять теперь как-то страшновато. Обратно я не поеду, от живого убийцы хоть отбиться можно». Кучер посмотрел на тощего одержимого с изрядным сомнением. «От кого ты отобьешься, болезный?» Но вслух ничего не сказал. «А можно переехать в другую таверну или снять комнату?» — спросил Скай. «А толку?» — пожал плечами Пит. «Таверн в городе всего три, за свечку все обойти можно. Здесь хоть кормят хорошо, и можно попросить, чтобы лишнего не болтали и никого к нашему другу не пускали. А в других заведениях меня не так сильно любят. И комнату арендовать тоже так себе идея. Это в столице сработало бы, наверное. А Скалки — город маленький, все всех знают. И кто кому угол сдает в том числе. А уж если таинственность какую-то развести, так это ж сразу станет втрое интереснее. Хотя одна идея у меня появилась. Подождите пока». И Пит выскочил за дверь почти бегом. Одержимый смотрел ему вслед с недоверием. «Не знаю, что он придумал, но как-то мне не по себе», — признался он наконец. «Не берусь предсказать, что он придумал, но Пит меня еще ни разу не подвел», — ответил волшебник, обгладывая куриную ножку. Враги и проблемы могли испортить ему настроение, но не аппетит. Кучер вернулся через полторы свечки, довольный и таинственный. С хитрой ухмылкой он сообщил, что обо всем договорился, и теперь нужно только, чтоб Ник пообещал сделать все, что потребуется, и не мешал себя спасать. Ник посмотрел на него из-под лобья, но пообещал вести себя благоразумно. «Не, парень, благоразумия тут мало. Тут надо, чтоб ты сделал все как надо, даже если тебе это покажется безумным». Пит подмигнул так задорно, что не по себе стало даже Скаю. «Что ты замыслил?» — спросил волшебник. «Лучше объясни заранее, чтобы мы морально подготовились». «Скучные вы!» — наигранно буркнул Пит и все-таки объяснил. «В Скалках есть небольшая община причистых сестер. И кузина моего дяди там состоит то ли костеляншей, то ли еще кем. Неважно. Важно, что она может поселить в общинном доме свою гостью. Бедняжка сбежала от мужа-тирана и очень тяжело это переживает, поэтому хочет покоя и уединения. И, конечно же, причистые сестры не будут досаждать несчастной и никому не расскажут о ней. Они и так-то, дамы, неразговорчивые, а уж когда речь идет о таких делах... Ты предлагаешь мне притворяться женщиной? Да никто ж не перепутает, все сразу поймут». Скай посмотрел на одержимого пристально и внезапно понял, что идея не так уж и плоха. Ник был, конечно, по-мальчишески тощ, но фигуру скроет платье, а лицо вполне приятное, черты тонкие. Девица выйдет даже не страшненькая, если будет ежеутренне бриться и пользоваться пудрой. «Рта лишний раз не раскрывай, и все сработает», — посоветовал Пит. «Скоро Олси принесет пару платьев, капор, пудру и что там еще надо. Бритву я тебе отдам. Будешь по утрам и вечерам приводить себя в пристойный вид. Скорее всего, удастся вообще из комнаты не выходить, но лучше быть всегда наготове, мало ли что. Могу, кстати, фингал тебе поставить. Тогда вообще все поймут, почему ты никому на глаза не хочешь показываться». У самого Пита поставленный одержимым синяк уже пожелтел, но был еще заметен и, похоже, взывал об отмщении. Ник потрясенно молчал. Видно было, что он судорожно ищет хоть какой-нибудь разумный довод против этого плана, но не находит. В итоге одержимый смирился и махнул рукой. «Хорошо. Я буду вести себя тихо, но мне все равно не нравится эта идея». «Зато мне нравится», — самодовольно заржал Пит и уже серьезным голосом добавил. «Так наш волшебник не будет отвлекаться от дела на беспокойство о твоей шкуре, а значит, и у наших шкур будет больше шансов остаться целыми». Вскоре в дверь поскреблись. Пит впустил Олси с ворохом тряпок. Девушка заговорщически хихикала и, кажется, от души наслаждалась затеей. В комнате стало тесновато. «Олси, а я могу пока воспользоваться плитой на вашей кухне?» — спросил Скай, кстати, вспомнивший о том, что мед и травы сами себя не сварят. «Запросто. Мама как раз закончила готовить ужин, печь еще горячая. Только не говорите ей, где я, ладно?» Скай пообещал молчать, схватил мешок и отправился вниз. На кухню его пустили без лишних расспросов и даже выдали котелок. Тот, что волшебник возил с собой, был маловат, и пару ароматных яблок. Яблоки в напитке не были необходимостью, но с ними получалось вкуснее. Скай разбавил густой светлый мед колодезной водой и поставил на плиту кипятиться. Нарезал яблоки с кожурой, но без сердцевинок. Опустил в кипящий котелок яблоки и щепоть сушеной гвоздики. Снял деревянной ложкой пену, потом нарезал тоненькими ломтиками горный корень. Перемешал и добавил зверобоя и мяты, покрошенных, но не истертых в порошок. Уварил еще немного и высыпал самую малость молотого перца. Жгучее облачко заставило его расчихаться, и он едва не просыпал остаток перца на пол. Хозяйка таверны поглядывала на него с интересом. «Хотите попробовать?» — расщедрился Скай, отхлебывая из ложки получившийся взвар. Напиток чуть обжег губы и разлился по телу приятным жаром. Хозяйка с улыбкой подставила чашку. «Волшебное зелье?» «Вроде того», — улыбнулся Скай. «Только вам, наверное, лучше его немного разбавить, я послаще люблю». Хозяйка попробовала, кивнула и от души долила в чашку кипятка. «Послаще волшебника» означало почти сплошной мед. Скай в душе вздохнул над кощунственно испорченным напитком, но виду не подал. Хозяйка таверны ему нравилась, а неспособность большинства людей пить взвар с медом в прикуску удивляла его только в детстве. Потом волшебник процедил напиток и поставил остужаться. Выудил из сита сваренные в меду яблоки и с удовольствием съел большую часть. Потом остановил себя. Ник наверняка тоже захочет сладкого. Даже если парень не был обученным волшебником, после встречи с духом он уже не будет прежним. Собственный дар у него не сильный, но дух уже использовал силы его тела для своего волшебства. Теперь он тоже немного маг, хотя при этом ничего не умеет. С таким Скай столкнулся впервые и до сих пор не удосужился задуматься, а что делать дальше с необычными талантами одержимого? Нужно ли ему теперь учиться волшебству? Примут ли его в академию? Или придется самому научить его паре заклятий, чтобы разбуженная сила не застаивалась внутри? И вообще, можно ли показывать его с его запечатанными духами профессорам? Не сочтут ли они, что одержимый потенциально опасен и нужно запереть его в подвалах академии, как диковинного зверя? Когда речь шла о безопасности, права и интересы одного человека нередко шли в расход. Скай полагал, что все такие прецеденты — удел истории, но кто знает. Волшебник помотал головой, разгоняя дурные мысли, и отправился за бутылью для взвара. Подумать можно будет и потом. Сначала идея Пита казалась неприемлемой, потом просто дурацкой. Потом Ник смирился и решил, что на самом деле это отнюдь не худший вариант. Кем бы ни был человек, вознамерившийся его убить, он наверняка попробует снова. А если он настолько богат, что разбрасывается пыльцой сереброзвонника направо и налево, то в таверне он достанет Ника без труда, руками той же милашки Олси. А если кроме сереброзвонника злодей и с другими запрещенными травами знаком, так его посланцу даже ножиком в жертву тыкать не придется. Отравят, да и дело с концом. А в обители искать его попросту никому не придет в голову. Мужчинам там не то чтобы совсем уж запрещено находиться, но их там вовсе не жалуют. К тому же все будут думать, что травник уехал из города вместе со своими товарищами. Экипаж закрытый, не видно, кто там внутри. Ник вздохнул и начал переодеваться. В комнате Скай едва не уронил блюдечко с яблоками. Грустная девушка в чепце, прижимающая к губам белый кружевной платочек, была совершенно не похожа на Ника. Олси и Пит покатывались со смеху, глядя на изумленного волшебника. «Неплохо», — вымолвил, наконец, Скай, обретя дар речи. «Угощайтесь яблочком, сударыня». Руки, конечно, сразу же выдали сударыню с потрохами. Сколько Олси не билась, пытаясь создать хоть какое-то подобие маникюра, но ободранный о колючий кустарник, потрескавшиеся руки с обломанными, а местами и сорванными ногтями, принадлежать приличной девушке не могли никак. «Придется перчатки носить», — грустно сказала Олси. «Я достану». Когда настоящая девушка вышла за дверь, Пит выдал последние наставления девушке ряженой. «Сейчас Олси тебя отведет к тетушке Лис. Она знает все, что нужно знать. Остальные — нет. Так что веди себя осторожно. Я договорился, чтобы тебя приютили на 2 недели. Мы, конечно, управимся за 2 дней, но лучше иметь запас времени. Сиди тихонько, пока мы за тобой не приедем. Отъедайся, отсыпайся и все такое. Книжек у тети попроси. Читать-то умеешь?» Ник кивнул, улыбнулся уголком рта и прошептал по возможности тоненьким голосом. «Спасибо, вы такой добрый». Девица получилась немного охрипшая, но кого же этим удивишь осенней порой? Вернулась Олси с парой перчаток, и девушки ушли. Скай сходил на кухню и принес бутыль с уже остывшим взваром. Из вежливости предложил Питу, но тот отказался. «Я от одного запаха слипся, как муха в плошке с медом. Мне больше достанется». Скай бережно поставил бутылку в корзину. «Утром поедем». «Ага, чего тянуть-то? Призрак же там с голодухи не издохнет». «Увы», — согласился Скай. «А что ты там узнавал, когда днем ходил погулять?» «Да мне было очень любопытно, почему гробовщики не разболтали всему городу про странные шрамы у мертвого господина на пузе». «И?» «А они их и не видели. Привратник сам подготовил тело к погребению. Они его из дома только в склеп унесли и в гроб засунули». «Не удивились?» «Не особо. Привратник всегда был странноват. Но к господину очень привязан. Что удивительного, что он решил сам отдать покойнику последние почести и позаботиться о теле». «И верно». «Ну, а больше ничего интересного я и не узнал. Ну, если не считать того, что у бродячих торговцев, да и у обычных бродяг, окрестности Хрустального озера уже много лет считаются недобрым местом. Пропадает тут народ. Ну, то есть раньше пропадал, а сейчас просто не суется никто. На рудничную нежить думают. Столько там в свое время народу недоброй смертью перемерло. Но кто знает, не приложил ли к этому руку покойный господин». Обитель Пречистых Сестер уютно расположилась в большом особняке в самом центре Скалок. Община сестер в деньгах обычно не нуждалась. В их рядах всегда было немало волшебниц, уставших то ли от мужского общества, то ли от конкуренции с коллегами. Сестры торговали зельями, оказывали лекарскую помощь и пользовались поддержкой гильдии волшебников. Больше Ник о них ничего не знал, не то из-за прорех в памяти, не то потому, что никогда особенно не интересовался. Позиция Пречистых Сестер по отношению к остальному миру была четкой. «Вы не лезете к нам, мы не лезем к вам». Мир, наученный несколькими кровавыми стычками, на которые неизбежно реагировала еще и волшебная гильдия, понял и принял. Мирные сестры были куда приятнее разъяренных. Темная громада особняка в ночи всколыхнула в одержимом утихший было ужас. Даже колени предательски задрожали. Но позволить идущей рядом почтенной даме это заметить было бы слишком унизительно. Поэтому Ник сжал зубы и пошел вперед. Хотелось стать незаметным, но это было бы и вовсе неуместно. В саду особняка пахло палой листвой и поздними цветами. Немножко терпким лиственным дымом, чуть-чуть травами. Из темноты молча вынырнули 2 большие пушистые собаки. Придирчиво обнюхали гостя и принялись радостно скакать вокруг женщины, пыхтя и тихонько поскуливая. Тетушка Лис погладила их по мягким ушам и шепнула Нику. «Они смирные, но один... одна им лучше не попадайся. Их платьем не обманешь». «Да я бы вообще не хотел... не хотела из дома выходить». «И то верно, милая. Сиди в комнатке, пока не отойдешь от пережитых ужасов». Ник уставился на даму с недоумением. Откуда? Но тут же понял, что она всего лишь поддерживает легенду про мужа-тирана. Через кухонную дверь они вошли в дом, и Нику вдруг стало легко и тепло. Этот дом точно не имел ничего общего с тем ужасным местом. Пахло едой, травами, глаженным бельем, деревом от сложенных в ящик у входа дров, жизнью. «Сейчас отведу тебя в комнату, милая», — подмигнула тетушка. «Постель и ночную сорочку выдам. Спи и ничего не бойся». «Спасибо», — шепнул Ник. Ночью Скай наконец-то смог выспаться. А утро началось с вежливого, но настойчивого стука в дверь. Заспанный Пит открыл и недовольно уставился на молоденького стражника в безупречно вычищенной и отутюженной форме. «Но?» — угрюмо буркнул кучер. «Господин начальник стражи приказал мне передать послание господину-волшебнику, именующему себя господин Скай!» — отчитался новобранец и замер. Пит смотрел на стражника, стражник смотрел на Пита, пауза затягивалась. «Передавай!» — вмешался, наконец, вылезший из постели волшебник. «Господин начальник стражи приказал сообщить вам, что Мик, сын Ганса, известный также как Меченый, минувшей ночью совершил акт самоубийства путем повешения в неиспользуемом лодочном сарае на Малой пристани, принадлежащем вдове купца Нарима Хромова». Отчеканив сообщение на едином, кажется, дыхании, стражник замолчал и уставился теперь на Ская. Не до конца проснувшийся волшебник пару минут осмысливал, кто там какой известный акт совершил. «Что-то еще?» — раздраженно спросил Пит. «Никак нет!» — отчеканил стражник. «Тогда ступай!» — отправил его во свояси Пит. И стражник удалился, отчеканя шаг подкованными сапогами. «Вот где их таких находят, а?» Возвел глаза к потолку кучер. «Так и представляю, как он вылазит из мамки, красный такой, с пуповиной еще, и пищит. Младенец номер один к месту дальнейшего проживания прибыл!» Скай представил. Стало смешно и жутко одновременно. «Бррр! Вот и я так думаю!» Поддакнул Пит. «А чего ты думаешь про новость?» «А что тут думать?» Пожал плечами кучер. «Злодей следы заметает. Очевидно же, что вчера он погорячился». «Разозлился или испугался, не знаю. Но увидеть нашего одержимого друга он явно не ожидал. Задергался, да и сделал первое, что в голову пришло. А потом поостыл и понял, что мог оставить какие-то следы. Рабская пыль — это чуть ли не посерьезнее убийство будет. И избавился от исполнителя просто на всякий случай». «А откуда она у него вообще взялась? Вот так просто из кармана достал?» «А вот это самый интересный вопрос. Я не зря нашего юного друга тряс насчет торговли. Ходит такой слушок, что где-то в здешних краях эту дурь растят. А он травник, причем из бродячих торговцев вроде бы. Они всегда первые на подозрении». «Думаешь, Ник сам из них?» «Нет, уже не думаю. Тут он верно заметил. У тех, кто под смертным приговором ходит, страх перед стражей въедается до печенок. Вот как у него чутье на травы. Никакая потеря памяти не вытравила, так и у этих ребят страх. Ну или иногда, редко-редко, встречаются типы, которые уже вообще бояться разучились. А он боится того призрака. И еще темноты, особенно в узких коридорах. А парни в форме ему безразличны, так что уверен, совесть у него более-менее чистая». «Тогда, наверное, он где-то торговцам дорогу перешел. Но где и как?» «Да кто ж его знает, если он и сам не помнит. Но всякие запрещенные травы часто возят вместе с обычными. Среди запахов перца и пряных травок даже натасканная собака нюх теряет. Так что пересечься с ними где-то он мог запросто. Может, видел что-то непредназначенное для его глаз. Он уже и забыл, а тот дядька его помнит. Кстати, а тебя он тоже видел?» «Мы глазами встретились, но я не знаю, понял ли он, что мы с Ником вместе». «Наверняка. Он же потом за вами до медового ряда проследил. Показал Ника своей марионетке. Так что ты теперь тоже под угрозой. Он знает, что ты можешь его узнать, так что не расслабляемся и по сторонам зыркать не забываем.